«Весьма жаль», — согласился Валюженич, всем своим видом показывая, что дискуссия окончена. Генерал неодобрительно взглянул на американца, но возражать не стал. Внизу их ждал памятный Стюпе автомобиль. Кроме шофера, в нем было еще одно знакомое лицо — капитан, которого его товарищи называли Виктором. Шофер никак не реагировал на новых пассажиров, а капитан поздоровался с Косухиным самым дружеским образом, как будто они вместе только что побывали на пикнике. Авто тронулось с места, Багарас сообщил офицерам, что господа Косухин и Валюженич примут участие в операции, стал рассказывать. Сразу после того, как Стёпу чудом не отправили на дно Сены, за Бергом было установлено наблюдение. Целый день обитатели особняка на улице Гош-Матье вели себя обычно. Берг, правда, не выходил из дома. Наташа же и Гастон съездили в институт Кюри, где оба работали, а вечером сходили на выступление труппы Дягилева. Но уже на следующее утро шофер Берга подогнал к особняку автомобиль-фургон, куда погрузили какой-то ящик. Еще один автомобиль, небольшой, на котором часто ездила Наташа, отправился к Сите, где ему удалось оторваться от наблюдения, но вскоре вернулся, после чего в оба автомобиля уселись Берг, Гастон и пятеро людей из обслуги особняка, все с оружием. Авто проехали через центр, где ушли от наблюдения и скрылись. Берг приехал через два дня, но уже на одном автомобиле. Второе авто и трое охранников куда-то исчезли. Берг, Сен-Луи и двое оставшихся с трудом тащили ящик в дом, при этом было заметно, что Гастон сильно хромал. Стёпа и Валюженич переглянулись. Где искать брошенные автомобили троих в черных смокингах, они вполне представляли. На следующий день Берга и Гастона видели в центре Парижа, после чего оба исчезли. Сейчас в особняке тихо, ставни закрыты, на телефонные звонки никто не отвечает. «Так значит...» — Стёпа секунду-другую размышлял, стоит ли кое-что рассказать генералу, но в конце концов решился. «Мы тоже кое-что видели». Он вкратце поведал о путешествии Бриньяган, опустив некоторые яркие подробности. «Не понимаю, как они нас выследили», — добавил Валюженич. «Дорога была совершенно пуста». «Господин Берг, мастер», — неопределенно ответил генерал. «Ладно, сейчас мы во всем разберемся. Если Берг все же предатель...» На улице Гош-Матье было пустынно, лишь редкие прохожие не спеша шли по своим делам. Возле дома Берга стоял автомобиль. Как только авто генерала затормозило, оттуда вышел поручик со шрамом. «Все тихо, ваше превосходительство», — доложил он. «Из дома никто не появлялся. Свет не зажигали». «Хорошо». Багарас решительно распахнул дверцу. «Начинаем. Прошу господ штатских выполнять мои указания». Валюженич понял намек, но дисциплинированно смолчал. «Степан Иванович, не желаете рискнуть?» Косухин кивнул и вышел из машины. «Оружие прячете профессионально. Одобряю», — усмехнулся генерал, бросив быстрый взгляд на Стёпу. «Но стрелять в крайнем случае». Они пересекли улицу и поднялись по ступенькам. Генерал позвонил в дверь, затем огляделся и кивнул Стёпе. Тот понял и стал справа. В этом случае выстрелы не должны его задеть. Багарас отошел левее. Прошла минута, другая. Косухин подумал, что Багарас прикажет ломать замок. Но внезапно дверь отворилась. Стёпа подался назад и замер. На пороге стояла Наташа. «Господин... Косухин, я не ошибаюсь?» В голосе чувствовалось удивление. Тут она обернулась и увидела генерала. «Аскольд Феоктистович, слава богу! Я так волнуюсь! Вы не знаете, где дядя?» Багарас и Стёпа переглянулись. «Они с Гастоном куда-то уехали. Я в доме одна. Как хорошо, что вы заглянули!» «Разрешите войти?» Генерал оглянулся и кивнул своим людям. Офицеры вышли из машины и быстро направились к крыльцу. Сзади шел Валюженич. Наташа удивленно поглядела на генерала. «Аскольд Феоктистович!» «Мы все объясним», — пообещал Багарас, и растерянная Наташа повела гостей в дом. Они прошли в гостиную, где на стенах висели весьма странные на Стёпин вкус картины. Черные и красные многоугольники, помещенные прямо на негрунтованном холсте. Косухин вспомнил, что знаком с самим Ингваром, который не читает этим мазилом, и мысленно возгордился. «Присядем. Генерал кивнул, и все трое устроились в глубоких креслах, обитых темной тканью. «Наталья Федоровна, вынужден вам сообщить, что мы все попали в... достаточно сложную ситуацию». «Что-нибудь с дядей?» — испугалась Наташа. «Или с Гастоном? Знаете, с того вечера, как здесь появились вы, господин Косухин...» «Расскажите нам все», — перебил генерал. Девушка нерешительно взглянула на Степу. Богораз понял. «Степан Иванович осведомлен о наших делах. Он брат полковника Лебедева». «Правда?» Наташа изумленно взглянула на Степу. Тому стало не по себе. Вспомнился заснеженный Иркутск, пустая комната и девушка, закутанная в шаль, просящая его красного командира найти пропавшую кошку. «Вы брат господина Лебедева? Горжусь, что познакомилась с вами. Как жалко, что я ни разу не встречала Николая Ивановича». Перед глазами у Степы встала холодная степь, костер у подножия поросшего сухими колючками холма, Наташа, сидящая рядом с Николаем. «Но тогда я ничего не понимаю». Девушка нервно рассмеялась. «Аскольд Феоктистович, наверное, у меня до сих пор что-то не в порядке с психикой. Несколько дней назад я слышала, как дядя велел вам ликвидировать господина Косухина. Я даже, признаюсь, пыталась предупредить». Степа вспомнил испуганный взгляд Наташи, ее слова об офицерах. «Значит, ему не почудилось». «Вы поступили верно», — спокойно ответил Богораз. «А мы были введены в заблуждение». «Что было потом?» «Потом... потом вы позвонили, и я поняла, что нашего гостя уже нет в живых. И, признаться, еле удержалась, чтобы не заявить в полицию». «Наталья Федоровна, мы просто ошиблись», — мягко повторил Богораз. «А если бы не ошиблись? Если бы господин Косухин действительно был чекистом?» Генерал ответил не сразу. «Я отвечаю за безопасность программы», — наконец вздохнул он. «И за вашу безопасность тоже». «Что было дальше?» «Дядя работал в лаборатории. Ближе к вечеру ему позвонили, и он вдруг приказал Гастону собираться. Затем он забрал всех людей и куда-то уехал. Вчера утром вернулся и снова ушел, ничего не объяснив. У Гастона что-то случилось с ногой. Они очень спешили. Сутки я здесь одна. Хотела выйти, но заметила, что за домом следят». «Это были мои люди», — кивнул генерал. «Вы не знаете, куда мог уехать ваш дядя?» «Не знаю. И совершенно не понимаю, почему от меня что-то скрывают». Наташа замолчала. Богораз немного подумал, а затем как бы невзначай поинтересовался. «Наталья Федоровна, Тускула на связь не выходила?» «Нет», — поразилась девушка, — «ведь Мономах так и не взлетел». Степа вспомнил взволнованную Наташу возле входа в рубку управления, окутанную паром серебристую стрелу, уходящую в небо. «Неужели можно это забыть?» «Вы», — он хотел сказать Наташа, но вовремя дернул себя, — «Наталья Федоровна совсем... ну, это... не помните?» «К сожалению», — девушка отвернулась, — «врачи обещают постепенное восстановление, но пока я помню лишь, как уезжала в Россию, а потом клинику в Париже. Я знаю, меня привез во Францию господин Валюженич. Он такой... такой забавный». Наташа внезапно улыбнулась. «Да уж не Гастон, чердынь, Калуга», — не выдержал Степа. Генерал укоризненно покачал головой. Наташа побледнела. «Я бы просила, сударь, в этом доме не говорить в подобном тоне о моем женихе. Господин Сен-Луи — выдающийся ученый, и не вам чита». «Да уж, конечно», — парировал Степа, но не вслух, а про себя. Похоже, Наташа действительно не знала, чем занимается мсье де Сен-Луи в свободное от науки время. «Ваше превосходительство!» На пороге стоял капитан. «Мы осмотрели дом. Пусто. Только дверь в подвальное помещение закрыта». «Могли бы поверить мне на слово», — вздохнула Берг. «Это дверь в лабораторию. Там замок с шифром». «Откройте, Наталья Федоровна». Богораз встал и кивнул Степе. «Но там же установка «Пространственный луч». «Тем более. Следует взглянуть». Наташа некоторое время молчала, словно собираясь возразить, но затем резко встала и, не сказав ни слова, вышла из комнаты. Остальные последовали за ней. Прямо за дверью девушка наткнулась на Валюженича. Тот отшатнулся, нерешительно пробормотав «Good evening». Наташа невольно улыбнулась и снисходительно бросила «Добрый вечер, сударь». «Стив, я тут все осмотрел», — Дед поронялся с Косухиным, быстро заговорил по-английски. Степа, такого не ожидавший, сперва ничего не понял, но затем собрался с мыслями, и постепенно слова приятеля стали приобретать смысл. «Этот Берг – отчаянный коллекционер. Здесь у него столько артефактов. Он, наверное, ухлопал на них уйму денег». «Да, видать, что не пролетарий, чердынь Калуга», – согласился Косухин. «Эх, в чеку бы его, да к товарищу Чудову!» Мысль была хороша. В ВЧК Бергу самое место. Ну и Прово Самсонычу пришлось бы изрядно повозиться с подобным вражиной. Они спустились в подвал и очутились перед большой искованной стали дверью. «Отойдите», – велела Наташа, – «я наберу шифр». Через минуту дверь медленно отворилась. «Всем оставаться на местах», – генерал обернулся и кинул Степе. «Мы войдем вместе с господином Косухиным». «Но вы же знаете правила», – возмутилась Берг, – «там установка». Генерал не ответил и вновь кивнул Степе и перешагнул порог. Косухин задержался. Дверь внезапно привлекла его внимание. «Чердынь, Калуга!» – не удержался он. «А дверь-то изнутри закрывается». «Конечно», – удивилась девушка, – «дядя всегда запирается, когда работает». Богораз, бывший уже за порогом, обернулся. «А все-таки странно, Наталья Федоровна. Насколько я понимаю, даже если дверь заперта на замок, ее можно открыть изнутри. Причем, смотрите, простым поворотом рукоятки». Наташа лишь развела руками, не придав этой детали особого значения. Но Косухин поневоле задумался. Чтобы закрываться в лаборатории, Бергу вполне достаточно поставить на дверь засов. Хитрое устройство явно предназначалось для того, чтобы открывать дверь изнутри, после того, как ее по всем правилам заперли снаружи. Причем открывать одним движением руки. «Господин Косухин, заходите», – вновь позвал Богораз. Степа поневоле почувствовал некоторую робость, однако собрался с силами и храбро перешагнул порог. Он никогда не бывал в научных лабораториях, но почему-то представлял их именно так. Масса приборов, мигающие лампочки и, конечно, пуды всякой научной писанины. Помещение оказалось большим, квадратным. Пол сверкал к свежим кафелям, а стены были выкрашены в ровный серый цвет. Косухин почему-то ожидал увидеть хотя бы один портрет какого-нибудь уважаемого интеллигента с пышной бородой или на худой конец Николая II. Он знал, что все образованные обожают портреты. Но стены были пусты, за исключением нескольких наскоро прикрепленных листов ватмана, расчерченных какими-то схемами и графиками. Около стены, находившейся прямо против входа, стояло три стола. На одном, как и ожидал Степа, стояли какие-то приборы. Другой горбился от тяжести папок с бумагами. А вот третий был от чего-то девственно чист. На нем приютилась лампа под зеленым абажуром, из чего даже неопытный следователь мог догадаться, что именно здесь работал Берг. Но сейчас на столе не лежало ни одной бумажки, массивные ящики были наполовину выдвинуты и пусты. То, что было справа, показалось Косухину куда более интересным. Почти всю стену занимало нечто вроде огромного металлического шкафа, по всей поверхности которого размещалось столько лампочек, верньеров и кнопок, что Степа оказался полностью удовлетворен увиденным. Похоже, этот железный шкаф и был здесь самой важной вещью. Слева от него на стене размещался рубильник, рядом стояла большая электрическая печь. Справа находилась вделанная в стену ниша в человеческий рост, над которой были укреплены несколько лампочек. Внутри ее покрывал тусклый свет металла. Ниша была пуста. Приглядевшись внимательно, Косухин сообразил, что с металлическим шкафом что-то не так. Ни одна из лампочек не горела. Стрелки приборов бессильно склонились к нулям. Это еще можно было понять, но в некоторых местах металл оказался снятым, отчего обнажились голые искривленные проводки, а вместо приборов зияли черные отверстия. Налицо был явный непорядок. Богораз заметил это сразу. Когда Степа вошел, он был уже возле установки, методично разглядывая блок за блоком. Потому как сразу напряглось его обычно невозмутимое лицо, Косухин сообразил. С пространственным лучом что-то не так. «Установка размонтирована!» Наташа, стоя на пороге, тоже увидела случившееся. «Господи, кто это сделал?» Она подбежала к генералу, и они принялись осматривать приборы уже вдвоем. Степа, решив не мешать, отошел в сторону. Будь у него образование получше, он бы не преминул изучить всю здешнюю машинерию ради нужд мировой революции. но проклятый царизм лишил его такой возможности. Посему Косухин решил действовать иначе. Через минуту он был уже возле стола с бумагами и держал в руках верхнюю папку. Увы, и тут вышла загвоздка. Писано было не по-русски. А если и по-русски, то вперемешку с какими-то цифрами. Встречались и чертежи, но уж больно мудреные. Разобрались, молодой человек. Генерал тоже подошел к столу, в его голосе звучала знакомая ирония. Степе даже показалось, что он слышит голос хитрого притворщика Семена. «Нет, конечно», — Косухин ответил неожиданно серьезно, как никогда бы не стал отвечать Семену Аскольдовичу. «Я ведь не образованный господин генерал. 4 класса». Очевидно, Баграс что-то понял, и вот он сразу изменился. «Не хотел вас обидеть, господин Косухин, но можете не стараться, это не те бумаги. Они не имеют прямого отношения к лаборатории». «Это старые дядины черновики». Наташа быстро перебрала папки и растерянно поглядела на своих спутников. «И черновики Гастона. Зачем дядя их сюда принес?» «Какие бумаги пропали?» Генерал уже все понял и тоже положил ненужные папки на место. Теперь он смотрел не по сторонам, а под ноги, о чем-то напряженно размышляя. «Все!» — голос девушки упал почти до шепота. «Лабораторный журнал, рабочие записи, наблюдение за работой установки. Пропала рукопись профессора Глазенапа. Мы ее все время пользовались. Все письма, все чертежи». «Значит, установка размонтирована, основные приборы сняты, а документация увезена или уничтожена. Наталья Федоровна, вы понимаете, что произошло?» «Лаборатории пространственного луча больше нет». Наташа справилась с волнением, слова прозвучали ровно и бесстрастно. «Наверное, мне полагается теперь застрелиться. Не знаю, что случилось, но я была обязана это предотвратить». «Полно, Наталья Федоровна!» Генерал вздохнул, в глазах его промелькнуло странное выражение, усталости и даже отчаяния. «Мы все доверяли господину Бергу. Увы, теперь уже поздно».